Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем продолжить наше изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». В предыдущей программе мы начали рассматривать седьмой принцип процедуры, как совершалась Вечеря Господня на основании записей Нового Завета. Мы указали, что этот седьмой принцип, принцип великодушия и щедрости, находится в первом послании к Коринфянам, 16 главе с 1 по 2 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийский, в первый день недели каждый из вас путь отлагает у себя, изберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Здесь апостол Павел имеет дело с предметом систематического, пропорционального, усердного, доброхотного и щедрого даяния и своих средств для удовлетворения нужд других. Мы уже рассмотрели четыре требования относительно даяния. Во-первых, что оно должно быть пропорциональным. Во-вторых, оно должно быть систематическим. В-третьих, оно должно быть усердным. И в-четвертых, оно должно быть доброхотным. А теперь пойдем дальше. В-пятых, оно должно быть разумным или сведущим. Каждый верующий христианин имеет право, чтобы знать, как расходуются им пожертвованные деньги. Сегодня в Соединенных Штатах Америки и других странах мы живем во время бесчисленных воззваний. Верующие христиане получают по почте красноречивые воззвания для поддержки той или иной миссии или того или иного труда. Несомненно, большинство этих миссий проповедует Евангелие. Что должен верующий христианин делать? Он не в состоянии дать всем. Первой ответственностью верующего христианина является поддерживать свою поместную церковь. Церковь имеет некоторые обязанности по отношению содержания церковного помещения, его отопления, освещения и ремонта, а также для употребления его для богослужений, воскресной школы, для разных библейских собраний. Верующим также нужно помнить, что необходимые расходы по содержанию церковного помещения и богослужений, связанные с церковью, продолжаются, присутствует ли он на них или нет. Факт, что верующий пошел в отпуск, не освобождает его от этого. Он должен поэтому позаботиться, чтобы в его отсутствии регулярная поддержка церкви продолжалась и дело Божие не страдало от этого. Затем имеется необходимость помогать бедным, больным, неспособным и так далее. Дополнительно к этому имеется необходимая поддержка духовных работников, посвятивших себя полностью на служение Словом и обслуживание Церкви. Также не следует забывать труд миссионеров, которые по повелению Божию пошли на миссионерские поля, чтобы понести благую весть для погибающим в этом мире. Поэтому имеется великая нужда в пропорциональном, систематическом, усердном и доброхотном даянии со стороны каждого верующего, чтобы эти все нужды были восполнены. Если бы верующие христиане жертвовали как должно, то не было бы нужды в материальных средствах для духовного служения ни дома и ни за границей. Сознавая, что это Господни деньги, верующий должен употребить их разумно там, где они принесут больше пользы в деле Господнем. К сожалению, многие жертвуют легкомысленно, под влиянием импульса, не сознавая, на что будут употреблены средства. Во многих случаях, по причине красноречиво изложенного воззвания, пожертвования были направлены на поддержку труда, который не соответствует библейским основаниям. Вы слышали пословицу «Своя рубашка ближе к телу». В вашем даянии вы должны быть разумными и верными в поддержке тех служителей, которые не только стремятся проповедовать Евангелие, но также участвует в труде наставления обращенных соблюдать все, что Господь повелел. Матфея 28 глава с 19 по 20 стих. Имеются труженики, которые вышли на труд на библейском основании, они не рекламируют свои нужды ни лично и ни публично, они молитвенно открывают свои нужды только одному Господу, и Он помогает им через дары своих людей. Они являются работниками, которые должны бы были ожидать поддержки со стороны Церкви. Каждый верующий поэтому должен много упражняться пред Господом, не только сколько он должен жертвовать, но также, как его деньги должны употребляться. Таким путем он будет разумным жертвователем. Вопрос, заданный несправедливым управителем, должникам его хозяина, можно соответственно задать каждому верующему. «Сколько ты должен господину моему?» Каждый верующий христианин является должником Богу и близким Его. Как было бы хорошо, чтобы каждый слушатель платил, что он должен. Счастливой действительностью является та церковь, о которой истинно можно сказать, как апостол Павел мог сказать о македонских верующих. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилует радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 2 стих. В-шестых, даяние должно доказываться гостеприимством. Так как мы говорили о предмете щедрости, может быть, не было плохо сказать слово о привлекательной благодати гостеприимства. Гостеприимство является одним из отличительных признаков верного епископа или пресвитера, ибо он описан как «странолюбивый» — первое послание Тимофея, 3 глава, 2 стих. Эта благодать не относится только к епископам, ибо мы читаем «странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам, евреям, 13 глава, 2 стих. Очень легко стать эгоистичным и думать только в терминах нашего собственного удобства и выгоды, и совсем мало думать об удобстве и интересах других. Вот верующий христианин приехал в город и остановился в гостинице. Он приходит в церковь на вечерю Господню и представляет рекомендационное письмо. Как было бы хорошо, чтобы после собрания члены лично приветствовали бы его, и кто-нибудь из членов церкви пригласил бы его на обед в свой дом. Какая желанная перемена была бы для него из этой холодной атмосферы гостиницы без христианского общения? Таким путем создалась бы прекрасная дружба, которая изменила бы направление личной жизни, ибо так поступая, они оказали бы гостеприимство ангелам. Склонностью для верующих христиан является оставить все приемы одному или двоим более зажиточным членам в церкви. Но определенно это является привилегией и обязанностью всякого верующего, несмотря на его положение в жизни и каким убогим является его дом. Совершенно верно, что иногда это представляет неудобство принимать странников, но награда больше, чем оправдывает это старание. Все из нас чрезвычайно радуемся, если имеем возможность принять Господа в нашем доме, как принимали его Мария, Марфа и Лазарь. Хорошо, мы можем делать это сегодня, принимая Господних людей, ибо наш Спаситель сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25 глава, 40 стих. О некоторых верующих было написано: «Ибо не неправедный Бог, чтобы забыть дело ваше и труд любви, которые вы оказывали во имя Его, послуживший и служа святым». Евреям 6 глава, 10 стих. Да проговорит к нам сегодня Господь по поводу этого очень важного дела. Многие верующие солдаты вдали от дома, которые никогда не были в церкви, где собираются верующие, были приведены верующими знакомыми на вечерю Господню. Там их тепло принимали на вечере Господней, и тогда, после преломления хлеба, они были приняты членами церкви и почувствовали себя как дома. Тогда открывали для них Писание и мудрым и смелым образом представляли пред ними истину о церкви. В результате многие из них увидели привилегию присоединиться к церкви, и многие теперь находятся в счастливом общении с народом Божиим и благодарят Бога, что их стопы были направлены к таким людям. Благодать гостеприимства не является последней благодатью, которая должна характеризовать тех, которые спасены по благодати. Аминь.